Конечно, нет. Можешь ли ты мне назвать кого-нибудь, кто живет в нем? Что ты хочешь этим сказать? Могу ли я назвать кого-нибудь, кто живет? Я живу в этом мире. Превосходно! Похвалил он, как будто мне удалось самостоятельно раскрыть страшную тайну. Напомни потом, что сегодня я угощаю тебя обедом. Я просто поражен, что ты умеешь постоянно учиться. Это сбило меня с толку. Он говорил без сарказма и иронии, он был абсолютно серьезен. Что ты хочешь сказать? Конечно же, я живу в этом мире. Я и еще примерно 4 миллиарда человек. Это ты... О, Боже, Ричард. Ты серьезно? Обед отменяется. Никаких бифштексов, никаких салатов, ничего. Я-то думал, что ты овладел главным знанием. Он замолчал и посмотрел на меня с сожалением. Ты уверен в этом? Ты живешь в том же мире, что, например, и биржевой маклер? Да. И твоя жизнь, как мне кажется, только что круто изменилась из-за новой политики биржевого комитета. От перераспределения министерских портфелей с 50-процентной потерей вложения для содержателей акций. Ты живешь в том же мире, что и шахматист-профессионал? Нью-Йоркский открытый турнир начинается на этой неделе. Петросян, Фишер и Браун сражаются за приз в полмиллиона долларов. Что ж ты тогда делаешь на этом поле? В Мейленде, штат Огайо. Ты и твой биплан, флит выпуска 1929 года. Здесь, на фермерском поле, и для тебя нет ничего важнее, чем разрешение использовать это поле для полетов. Люди, желающие покататься на самолете. Постоянный ремонт мотора и то, чтобы, не дай бог, не пошел град. Сколько же, по-твоему, человек живет в твоем мире? Ты стоишь там, на земле, и серьезно утверждаешь, что 4 миллиарда живут не в 4 миллиардах разных миров. Ты серьезно собрался мне это доказать? Он так быстро говорил, что начал задыхаться. «А я уж прямо чувствовал, как картошка тает на языке», — сказал я. «Очень жаль. Очень хотелось тебя угостить, но с этим все лучше и не вспоминать». И хоть тогда я в последний раз обвинил его в том, что он не живет в этом мире, прошло еще очень много времени, прежде чем я понял слова, на которых открылась книжка. Если ты немного потренируешься, живя как придуманный персонаж, ты поймешь, что придуманные герои иногда более реальны, чем люди, имеющие тело и бьющееся сердце. Глава 13. Твоя совесть — это мерило искренности твоего желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно. «Мы все свободны делать то, что мы хотим», — сказал он той ночью. «Ведь это так просто, ясно и понятно. Вот великий путь к управлению Вселенной». «Да, почти. Ты забыл об очень важной детали», — уточнил я. «Какой же?» «Мы все свободны делать то, что хотим, пока мы не вредим кому-либо», — напомнил я. Я знаю, что ты хотел это сказать, но следует говорить вслух то, что имеешь в виду. В темноте внезапно что-то зашуршало. Я взглянул на него. Ты слышал? Да, похоже, там кто-то есть. Он поднялся и ушел в темноту. Внезапно он засмеялся и произнес имя, которое я не расслышал. «Все нормально», — сказал он. «Нет, мы будем рады тебе. Зачем тут стоять? Пойдем, мы действительно тебе рады». Незнакомец отвечал с сильным акцентом, чем-то похожим на румынский. «Спасибо, мне бы не хотелось вторгаться в вашу компанию». Вид человека, которого он привел к костру, был, как бы это сказать, несколько неожиданным для ночной поры в этих краях. В его облике было что-то волчье, пугающее. Гладко выбритый мужчина, небольшого роста в вечернем костюме и черной накидке с красной атласной подкладкой, чувствовал себя на свету неуютно. «Я проходил мимо», — бормотал он, — «полем короче идти до моего дома». «Да ну!» Я видел, Шимода не верил этому человеку. Знал, что он врет, и в то же время изо всех сил сдерживался, чтобы не расхохотаться. Я надеялся вскоре тоже все понять. «Устраивайтесь поудобнее», — предложил я. «Можем ли мы чем-нибудь помочь?» На самом деле у меня не было такого уж сильного желания помогать, но он так ежился, что мне хотелось, чтобы он хоть немного расслабился, если, конечно, сможет. Он посмотрел на меня с отчаянной улыбкой, от которой я похолодел. «Да, вы можете помочь мне. Мне это крайне необходимо, иначе бы я не просил».